«Привет! Меня зовут Мик. Я твой начальник. Я покажу тебе, что нужно делать. Вот эти ящики с бутылками нужно перенести и перемыть». «Боюсь, такой тяжелый ящик мне не удастся даже с места сдвинуть». «Ха-ха! Это никого не волнует. Тебе все понятно?» «Да, я все понял». «Наделал, кривые твои руки!» «Я не хотел! Извините меня!» «Он перебьет нам всю тару, тюлень неповоротливый! Пошел вон!» «Ящик был слишком тяжел для меня!» «Молчи лучше, криворукий! Ему еще жалование вперед выдали! Хватит реветь! Здесь тебя жалеть некому! Пошли! Нечего рассиживаться!» Мне положили жалование 6 шиллингов в неделю. Об утреннем завтраке я заботился сам. Съедал хлеба на пене и выпивал молока. Такой же хлебец и кусочек сыра я оставлял себе на ужин. Это был значительный расход, если принять во внимание мое жалование. У меня не было никакой надежды уйти от такой жизни. Я даже перестал об этом мечтать. Я все терпел. И даже в письмах к няне никогда не жаловался. Но влачить и впредь такую мучительную жизнь намерений у меня не было. Я решил бежать. Любым способом бежать в деревню, к единственной родственнице, какая у меня оставалась на свете, моей двоюродной бабушке, миссис Тротвуд. Вновь и вновь вспоминался мне рассказ моей бедной матери о моем рождении. В этом рассказе бабушка появилась и исчезла, как страшная пугающая фигура. Но моя мама говорила, что она все-таки пожалела ее. Это вселяло надежду, что меня она тоже пожалеет, несмотря на то, что мы никогда не виделись. Я был очень честным мальчиком, поэтому я решил полностью отработать неделю, за которую мне было уплачено вперед. Когда же наступил субботний вечер, я сбежал. «Извините, сэр, купите эту жилетку по сходной цене». «Какую ты назначаешь цену за эту куцую жилетку?» «О, вам лучше знать». «Я не могу быть и покупателем, и продавцом. Назначай свою цену за эту никудышную вещь». «Нельзя ли получить за нее 18 пенсов?» «Я бы ограбил свое семейство, если б дал за нее 9. 8 пенсов?» «За жилетку и куртку». «Ну ладно, ничего не поделаешь. И так годится». «Бери свои деньги и проваливай, пока тебя не заприметили местные бродяги». В тот день я прошел 23 мили и совсем выбился из сил. Утром я был весь разбит, ноги ныли, и настроение было ужасным. Мне было тяжело идти, но я превозмогал боль. Ночевал в стогах сена и просто под открытым небом. В конце концов, я уже перестал верить, что найду свою бабку и шел просто, куда глаза глядят. Совершенно измученный, я присел у порога пустой лавки. Вдруг проезжавший мимо извозчик остановился поправить на лошади попону. «Стой! Позвольте, я помогу вам». «Ну, помоги, помоги. Вот так. Хорошо. Ты чей, парнишка?» «Я ищу дом моей бабушки. Она живет где-то в этой местности. Ее зовут миссис Бетси Тротвуд. Вы, конечно, ничего не слышали о ней». «Ха! Тротвуд! Как же я не слышал? Тротвуд! Это старая леди». «Да, не молодая». «Держится очень прямо, носит с собой большую сумку и вечно накидывается на людей. Кто ж не знает эту старую злыдню?» «Злыдню?» «Если ты поднимешься вон туда и пойдешь все прямо к домам у моря, думаю, там ты услышишь о ней. Ее там все знают». Ничего не скажешь. Повезло тебе с бабкой. Невыносимый день. Соседский осел вытоптал мой газон. Зачем его выпустили? А я вам скажу, чтобы мне досадить. Гнусное животное ходило по моей лужайке. Еще мой отец гордился этим газоном. А это еще кто? Какой-то оборванец идет сюда. Вон отсюда! Вон отсюда, я сказала! Мальчишек сюда не пускают! Извините, миссис! Я что, неясно выразилась? Тебе еще раз повторить? Я... Подождите, я сейчас все объясню. Ты что, не видишь, ты стоишь на моем газоне? Извините, бабушка, я ваш внук. Что? Я ваш внук. Кто ты? Я Дэвид Копперфильд. Вы помните мою маму? Ты Копперфильд? Мой покойный отец был вашим племянником. Тут я вдруг потерял самообладание и разразился рыданиями, которые, вероятно, накопились во мне за всю эту неделю. Лицо бабушки не выражало никаких чувств, кроме изумления. Она схватила меня за шиворот и потащила в гостиную. Там она первым делом открыла высокий стеной шкаф, достала оттуда несколько бутылок и влила мне в рот понемножку из каждой. Должно быть, она хватала их наугад, потому что я почувствовал вкус анисовой водки, какого-то соуса и приправы к салату. Угостив меня этими подкрепляющими средствами и видя, что я продолжаю истерически всхлипывать, она уложила меня на диван. Ну вот, этого мне только и не хватало. Что же мне с тобой делать? Так. Сейчас ты мне расскажешь, откуда ты свалился на мою голову. Нет, потом. Ты совсем грязный. Предлагаю для начала хорошенько тебя вымыть. Вскоре мы пообедали жареной курицей и пудингом. Бабушка все время молчала и лишь изредка, посмотрев на меня, произносила: «Господи помилуй». Потом она попросила меня рассказать все по порядку. Почему она взяла и вышла еще раз замуж? Может быть, она влюбилась. Бедная малютка простодушно доверилась какому-то негодяю. Один муж у нее уже был. Она проводила его до могилы. Она даже не смогла родить такого ребенка, какого все ждали. Я знаю, вы любили моего отца, а я на него очень похож. Смею надеяться, вы и меня полюбите. Ну, хитрец. Ну, узнаю породу Копперфильдов. Прошло некоторое время. Однажды утром я спустился к завтраку и увидел бабушку в глубоком раздумье. Больше, чем когда-либо, мне не терпелось знать, как она решила поступить со мной. Но я пытался скрыть свою тревогу, боясь ее рассердить. Послушай, я ему написала. Ему? Твоему отчиму. Я послала ему письмо. Бабушка, ему известно, где я нахожусь? Я ему написала. И меня отдадут ему? Не знаю. Посмотрим. О, что со мной будет, если вы отдадите меня? Ничего об этом не знаю. Не могу ничего сказать. Посмотрим. Вскоре пришел ответ мистера Мернстона. И к моему безграничному ужасу бабушка сообщила мне, что он приедет поговорить с ней на следующий день. Этот день наступил. Я сидел облаченный в свой костюм и считал часы. Вдруг я увидел мистера Мернстона. Получив ваше письмо, миссис Тротвуд, я почел своим долгом в знак уважения к вам. Благодарю. Обо мне не беспокойтесь. Невзирая на связанные с поездкой неудобства, я приехал лично, а не написал письмо. Итак, этот злосчастный мальчик неоднократно бывал виновником многочисленных домашних неурядиц еще при жизни моей дорогой усопшей жены, а также после ее смерти. У него непокорный дух, буйный и злобный нрав, он строптив и упрям. мы с сестрой пытались исправить его, но тщетно. Сильно сказано. Отнюдь не сильно. Достаточно будет сказать, что я оставил этого мальчика на попечении моего друга в солидном предприятии. Но это ему не понравилось. Он убежал, стал бродяжничать и явился в лохмотьях сюда, чтобы разжалобить вас, миссис Тротвуд. Чего вы хотите от меня? Могу сказать только одно, миссис Тротвуд. Я приехал сюда, чтобы забрать Дэвида с собой и распоряжаться им по своему усмотрению. Но ведь это не корзинка с бубликами, чтобы забрать и распоряжаться. Я приехал, чтобы его забрать. А что скажет мальчик? Ты согласен уехать с ним, Дэвид? Бабушка, не отдавайте меня! Этот человек измучил меня и мою маму! Умоляю вас, защитите меня от него! Сжальтесь надо мной! Ну вот и весь разговор. Прощайте, сударь. Я не отдам вам Дэвида. Отныне я становлюсь его опекуном.